Шторы были задернуты. В соседней комнате практиковалась в игре на виолончели соседка по квартире. Она так хорошо играла, что музыка, звучавшая совсем близко за стеной, совсем не мешала. Напротив, было удивительно приятно слушать, как мелодии Шопена или Гайдна проникали сквозь тонкую стену. Великолепные романтические мелодии страсти, которые почти невозможно постичь. Соседка исполняла такие произведения, которые были мне известны, но я сам не знал откуда. И еще она играла вещи, которые я никогда в жизни не слышал. Одну пьесу она повторяла снова и снова, готовилась к экзамену. Это оказалось песней без слов Мендельсона. Соседка могла изучать что угодно, от бухгалтерии до техники подстригания деревьев, но романтические отношения складываются из ряда случайных совпадений, и тот факт, что она исполняла самую прекрасную музыку, которая когда-либо была написана, в то время как Казуми целомудренно лежала в моих объятиях, казался предначертанным, освященным небесами, и давал мне ощущение, что я нахожусь в нужном месте». Такая музыка могла стать чудесным аккомпанементом к нескольким часам страсти. Но Казуми это было не нужно. Она не хотела спать со мной, прямо как моя жена. «Не хочу становиться твоим маленьким грязным секретом», — сообщила Казуми. «Это никогда не срабатывает. Боятся, что нас вместе увидят, что мы случайно можем натолкнуться на общих знакомых. Ну что это за жизнь?» «Ты можешь мне звонить, а я тебе не могу. И всякие вопросы, которые мне надо тебе задавать, например, спишь ли ты со своей женой?» «На это я могу тебе ответить прямо сейчас». «Нет», — она приложила свой палец к моим губам, «потому что я не хочу, чтобы ты начинал мне лгать. И даже после того, как жен оставляют, все равно ничего не срабатывает. Не знаю почему. Наверное, слишком дорогой ценой это достается». Я разрывался на части. Мне хотелось заботиться о них обеих, любить их обеих, Казуми и Сид. И так, как они обе этого заслуживают. Но я знал, что это невозможно. Можно любить двух женщин одновременно, но не так, как они того заслуживают. Так что я постоянно искал выход, дергая одну дверь за другой, пытаясь выбраться из всего этого хаоса. И я делал это с Казуми так же, как и с Сид. В моменты, когда я был на пределе, и музыка смолкала, я вдруг хотел, чтобы кто-нибудь из них, Сид, Казуми, одна из них, любая из них, проявила себя с какой-нибудь ужасной стороны. Мне пришлось бы уйти, тогда все возможно и урегулировалось бы само собой. «Ты, кажется, знаешь много о сексе с женатым мужчиной, Казуми. Откуда у тебя такой опыт?» «Не имеет значения». «Я хочу знать». «Не мой опыт. Подруги». «Подруги?» «Ну, конечно. Правда? И кто же эта таинственная подруга? Кто-нибудь отсюда?» «Нет, в Японии. Близкая подруга из Японии». И тут, наконец, до меня дошло. А как зовут эту подругу, которая имеет связь с женатым мужчиной? За стеной звучала виолончель. Это была грустная мелодия. Опять песня без слов. Должно быть, экзамен неумолимо приближался. «Джина». «Мою подругу зовут Джина», — открылась Казуми. Мой врач считал, что у меня развился синдром белого халата. «Как только перед вами возникает врач», — улыбалась она, говоря с очаровательным итальянским акцентом, добавляя ненужное гласное к концу некоторых слов, «ваше давление становится очень высоким». Она по-своему права. Когда я заходил к ней в кабинет, Мое верхнее давление доходило, как правило, до 180.